Речь идет о том, чтобы сразу заплатить мне сумму, а не выдавать по $200 в неделю. Я не думаю, что она сможет заплатить. Возможно, однако, вы можете ей помочь. Инглиш сел и закурил сигарету. А во сколько вы оцениваете свои сведения? Он бросил спичку в камин. Я думаю, что с вас могу потребовать $250 000 сразу. Но если мне придется иметь дело с ней, я не уверен, что газеты не узнают о том, что ваш брат занимался шантажом. За определенную сумму я могу дать вам гарантию, что этого не случится. Инглиш скрестил ноги, но оказался в отличном настроении. Пока меня интересует лишь одно. Как Рой вошел в контакт с вами? Я не считаю нужным это обсуждать, возразил Шерман. У нас с вами много времени, и мы можем поговорить обо всем. Как Рой попал в вашу компанию? Шерман колебался. Агентство вашего брата было неплохой ширмой для приема там моих клиентов. Рой был не прочь получать деньги, не прилагая усилий. А я ему хорошо платил. Он получал комиссионные 10 от 100. Понимаю. И он решил, что 10 от 100 ему недостаточно. Ему хотелось большего, и он утаивал часть того, что получал. Он собирался удрать вместе со своей секретаршей Мэри Сьюит и старался нахватать как можно больше. Вы обнаружили это и, полагаю, решили проучить его. 17-го вечером вы вошли в контору Роя, выстрелили ему в голову из его пистолета, стерли свои отпечатки и забрали все досье, в которых фигурировали фамилии ваших клиентов. Не так ли? Шерман продолжал улыбаться, но взгляд его стал жестче. «Примерно так», — сказал он. «Конечно, я не буду свидетельствовать об этом перед судьей, но между нами это похоже на правду». Инглиш утвердительно кивнул и пустил к потолку струйку дыма. «Потом вы отправились на East Place 45, где жила Мэри Сьюит. Вы задушили ее и повесили на двери ванной комнаты. Я думаю, вы убили ее потому, что она была в курсе всех дел Роя и могла сказать полиции, что у вас были причины убрать его. Я должен отдать вам должное, мистер Инглиш. Вы отлично разобрались во всем», — проговорил Шерман, однако его уверенность несколько поубавилась. «В конце сегодняшнего дня некий Хеннесси пришел в контору», — продолжал Инглиш. «Пришел, чтобы заплатить свой взнос. Он встретился с человеком, который теперь руководит агентством, и тот заставил его разговориться. Каким-то образом вам удалось присутствовать при их разговоре, и вы убили Хеннесси, раздавив его машиной, пока тот шел домой. Перед смертью Хеннесси говорил о некой Мэй Митчелл, и она также стала вашей жертвой. Часом позже вы зарезали ее». Наступило долгое молчание, во время которого Шерман разглядывал Инглиша. Его улыбка теперь исчезла, а взгляд стал беспокойным. «Все это очень интересно, мистер Инглиш», — наконец проговорил он. «Но не вернуться ли нам к нашей маленькой теме? Время идет. У меня скоро свидание». Инглиш улыбнулся. «Уж не думаете ли вы серьезно, что заставите меня петь?» «Ну, конечно же, да», — в голосе Шермана вдруг появилась твердость. «Вы легко можете найти 250 000 и избавитесь от многих неприятностей. До сего времени вы пользовались в городе всеобщим уважением. Вы хотите дать госпиталю ваше имя. Вы сказали мне очень много полезного, и будет жаль, если вы замараете свою репутацию из-за брата, который не отличался честностью, как вы. С вашей стороны это будет просто глупо». «Но я не должен договариваться с вами, а вы со мной», — возразил Инглиш. «Что вы хотите этим сказать?» «Но это же так очевидно. В течение 4 дней вы убили 4 человек. Я держу вашу жизнь в своих руках». У Шермана вырвался нетерпеливый жест. «Все это нелепо. Между подозрениями и доказательством вины лежит пропасть. Мне не надо будет доказывать. Это вы должны будете доказать, что никого не убили». «У меня впечатление, что мы зря теряем время», — резко сказал Шерман. «Вы будете платить, или я обращаюсь к вашей любовнице?» Инглиш засмеялся. «Я зря думал, что, найдя убийцу своего брата, сразу прикончу его. Я знал, что мой брат был бедным дурачком, слабым и безвольным. Но, тем не менее, я решил отомстить за него. В нашей семье это традиция. Мы сами хороним своих мертвых. Другими словами, мы предпочитаем решать все вопросы, касающиеся нашей семьи, не призывая посторонних. Я хотел найти убийцу Роя и сам заняться им. Ну что ж, я нашел его, но обстоятельства уже не те. Я убедился, что мой брат был шантажистом. И для меня, мистер Шерман, шантажист не тот человек, который должен жить на свете. Он недостоин жалости. Если бы вы не убили его, это сделал бы я. В сущности, мистер Шерман, я почти благодарен вам, что вы избавили меня от Роя». У Шермана вытянулось лицо, а глаза загорелись желтым пламенем. «Все это очень интересно, но вы не ответили на мой вопрос. Вы будете платить или мне отправиться к вашей любовнице?» «Ни о какой оплате не может быть и речи, ни от меня, ни от мисс Клер», — ответил Инглиш. «Значит, у меня нет выбора. Я продам свои сведения в другом месте». «Никто не захочет их купить. До сих пор вы заставляли петь людей, которые не могли защититься. Я же могу. У меня много денег и большое влияние. У меня есть друзья, которые могут быть полезны. Я не хочу ничего общего иметь с шантажистом, потому, как я уже сказал, что не считаю вас за людей». Инглиш помолчал, потом заговорил жестко. «Я буду преследовать вас, как крысу, которая заползла в мою комнату. Я уничтожу ее без всякой жалости и при первой возможности. Я знаю, что вы убили 4 человек. В настоящий момент у меня нет доказательств, которые я мог бы предъявить суду, но я получу их через 2-3 дня. У меня отлично налаженная организация. Мы найдем людей, которые вы шантажировали. Я предложу им безопасность и компенсацию за потерянные деньги, если они выступят со мной против вас. Тогда я повещу полицию и этим докажу, что не хочу иметь с вами ничего общего. Я уверен, что лейтенант Морилес займется этим делом, и он с большим удовольствием заставит вас говорить, особенно если я буду ему благодарен за это. И весьма возможно, что вы не выдержите допроса и признайтесь во всем. Если же вы окажетесь более крепким, чем выглядите,